Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы благодарны Господу, что Господь решил дал вечер нам сегодня в свободной стране спокойно собираться вокруг Слова Господня, искать Его лица, славить Его в песнопениях. Мы пропели такой чудесный псалом «Красота Иисуса, светись в ней». И там говорится, в конце этого гимна говорится, что «Чтобы ты со мной вечерю разделил». Знаете, это как бы типа немножко как в символе, но, между прочим, Христос перевел на такой простой христианский язык. Он сказал так: «Если кто соблюдет Слово Мое, то мы придем к Нему и вечерю у Него сотворим». Сегодня вся Америка шумит, что, значит, все спасены, и все рождены свыше, и Христос в их сердце. Но соблюдать Слово Божие некому. Ну как, я не говорю, что не то, что повально некому, но единицы, которые желают соблюдать Слово Господне. Так что для того, чтобы Он пришел и в нас вечерю сотворил, и жил в нас, у Него есть условие. Если кто соблюдет Слово Мое, и у него очень много «если». «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Так что у Бога все условно. Спасение условно. Житие Иисуса в нас условно. И все условно. Хотя в Америке закафедрили, значит, американцы. Я их не сужу, просто сообщаю как факты. Потому что мы посещали американские церкви много лет. Еще дети были маленькие, то мы... Я так делаю ванну на шестиспальной. Мы, значит, поезжали по Америке. Пели, играли, а потом я проповедовал по американским церквам многие годы, то мы все это видели, все это просмотрели, то у них так, у них очень просто, значит, проповедует, потом кто желает, я бы покаяться, выйди наперед, он выходит, его на ним молится, повтори молитву грешника, он уже сказал молитву грешника, и ему сообщают, что он уже спасен, он рожден свыше, и Христос вошел в его сердце. А как он был потлятый, лохматый, так он остался лохматый. Ничего не переменилось. А как она была в одежде блудницы, так она в одежде блудницы продолжает ходить. И ничего не переменилось. А ей сообщили, ему, что, значит, он уже спасен. И ему выдали паспорт в небо. Друзья мои дорогие, давайте сегодня мы немножко разберемся с Писания, да, об этом узком пути в небо. И что он намного уже, чем многие думают. Вот. И поэтому, значит, мы сегодня запомним этот псалом, что Он сотворил в нас вечерю, у Него есть условия. И прежде чем я буду говорить на одну определенную тему, я обычно держусь темы, чтобы не уклоняться, чтобы народ не понял меня туманно, я конкретно держусь темы. Тогда, значит, оно становится яснее, когда мы кончаем тему, кое-что проясняется. Но в основном, значит, я хочу просто как немножко поделиться для знакомства милостями Господними. Что Господь сделал с нашим народом? Они с тех самых мест Украины. Допустим, моя мать где-то из-под Одессы, около города Николаева. Вот. Отец мой из Казахстана, город Талдыкурган, Казахстан, там, вот, в тех краях. Вот. Ну, как бы то ни было, значит, конечно, вам всем известно, ну, как в России было Воронежское движение, там Господь благословил, пошла полнота Евангелия по всей Украине и России. Ну, я только очень бегло так коснулся для знакомства, ну, откуда мои родители, значит, как Господь их вел, и как мы попали в Канаду, как мы здесь очутились в Канаде. Вот мои же внучата, это пятое поколение от времен Баранаева, пятое поколение. Вот. Ну, вот, в той местности, где моя мама проживала, значит, а там был как бы центр пробуждения. Оттуда началось с Одессы и пошло оно дальше по многим селам и городам. Моя мама была участницей этого движения. Она вместе с молодежью и шла из деревни в деревню, когда Господь послал Духом Святым. И там многие люди каялись. Целые деревни приходили к Господу, потому что люди раньше были простые. Не ученые, они с верой принимали легко Евангелие. Если им говорили, чтобы каяться, они каялись, а если было сказано, что надо исповедоваться, они прямо в деревнях, там на улице, исповедовали в своих грехах и меняли свою жизнь. Вот. И Господь благословлял, и, значит, было очень обильное излияние Духа Святого. Так, ну, в общем, это было с 21 года, я думаю, вам это все известно, но, значит, уже пришел 29 год, Господь по всем церквам начал говорить, ну как, домашние церкви, там, да, церквей не было, как таковых зданий не строили, потому что люди бедные были, то там просто собирались по домам. И вот по многим домашним общинам Господь говорил: народ мой, на эту страну идет великий голод, а потом будет кровопролитие, которое унесет много жизней. Но кто доверится Духу Моему, того я выведу в другую страну для сохранения. Ну и вот, чтобы сократить эту всю историю, значит, короче говоря, очень немного из тех, которые слышали тысячи этот голос Духа Святого, только немногие решились оставить свое хозяйство, своих коров, значит, и они начали нуждаться в Господе. Господи, если так ты говоришь, то куда нам, Господи? Скажи, куда нам ехать? И Господь назначил им город, другой город. Они переехали в тот город, ну, просто с самыми необходимыми вещами. Вот, дальше, Господи, куда? И Господь их так из города в город назначал им название города. И Господь их привел к границе Казахстана и Китая, город Алма-Ата. А потом Господь разделил на четыре группы, вот эту группу верующих, и они без проводника, с чудесами и знамениями, перешли границу по лесным тропам, по звериным тропам прошли в темноте ночи, проходили эти тропы, и все они вместе, разными путями Господь их вел, но все они пришли в одну точку, в небольшой город в Китае, город Кульджа. И вот так, значит, а потом уже там, конечно, Господь уже также снова с этой маленькой группкой разрослась большая церковь, потому что Господь посылал Духом Святым по разным деревням. Там от времен еще царя, когда уже была, ну, надвигалась советская власть, то много, тысячи и тысячи людей бежали за границу во все концы из России. Так что много православных попало в Китай. И они еще с 14-х годов, там была еще война такая, с 12-х годов и раньше люди убежали в Китай в тысячах. И там организовались такие просто русские деревни. И вот Господь послал Духом Святым народ Божий, детей Божьих. И уже за короткое время, может, за лет 8-10, церковь была больше 500 членов из маленькой группы, которая переехала в Китай. Вот. Это было в 1932 году, они перешли в Китай. А в 1933 году, согласно репорта, нам раньше говорили, что было 6 миллионов украинцев умерло от искусственного голода, а вот недавно только брат, который уже недавно читал как бы подытоженную статистику, поправленную статистику, то сказали, что 15 миллионов на Украине умерло от голода. Вот наши люди этого не видели и не слышали, потому что Господь вывел такое глухое место Китая, там в горах, такая глушь, что там нету ни коммуникации, не было, туда письма не ходили, там не было ни радио, ни телевизии, никакой информации, вот, ни телефонов. Ну как, мы все жили в такой просто в деревнях, глухих деревнях Китая. Вот, и там братья и сестры занимались земледелием, все они были фермера, жили на земле. Вот, и там Господь благословлял, потом уже первую группу Господь в эту самую большую церковь, Господь сказал, что вам путь на восток, и Господь, между прочим, когда уже приехали в Китай, то как приехали, пешком пришли, то Господь в самом начале сказал, что дети мои, эта страна не есть ваше постоянное жительство, здесь только как передышка, вы пойдете дальше, пройдете многие страны, пойдете по океанам, по городам, чтобы возвестить слово мое, о силе мое, о покаянии и так далее. Господь поручил определенную миссию для нашего рода, чтобы проповедовать Евангелие. Вот. Так что первая группа была выслана Господом по Духу Святому в 1947 году. Они выехали на Парагвай, а потом приехали в Сан-Франциско и поселились в Сан-Франциско. Там осталось, ну, позади осталась небольшая группка опять. И уже когда уже Китай покраснел, и уже в 1948 году прошла китайская революция, и власть заняли коммунисты, то начались расстрелы, конфискации имущества и так далее. Тогда уже этот народ из деревень уже бежал в церковь сам. Потому что, когда было, как говорится, что когда тревога, так и до Бога, то уже православные бежали в церковь, и там опять за года два-три проходили большие крещения, люди каялись, значит, церкви плакали, молились, потому что они знали, что Господь сказал нашему народу, что Он всех нас до одного выведет в свободную страну, где течет молоко и мед. Это слово Господне, откровение, оно как бы просочилось, до неверующих дошло, что Господь обещает вывести наш народ из этой страны. Поэтому значит, все как бы типа, это было как бы инициативой некоторые, но так или иначе люди, значит, за такие, может, 2-3 года опять церковь наполнилась до 500 членов и больше, и начали расстраивать, чтобы поместить всех людей. Так что, если я правильно помню, то до 600 или 700 членов в общей сложности уже выехали потом на Австралию. И мы были в числе их. Ну, это длинная, конечно, история, я не упускаю детали, но просто для знакомства желаю как бы поделиться тем, значит, что Господь вел ну, тех, которые доверялись Духу Святому, вел Духом Святым из страны в страну. И так, значит, мы, по милости Божией, мы попали в Австралию сначала, а потом уже в Канаду. По руководству и по откровению Духа Святого мы приехали в Канаду. В чем был секрет, допустим, секрет этого, ну, успеха, как евангелизации, так также и дальше, ну, христианской жизни в Китае, это было то, что народ Божий верил в сильные молитвы. Там утром братья собирались, и сестры, весь город гудел. Значит, там, кто ближе собирался, там 5-6 семей собирались утром на молитву. Каждое утро были молитвы, сильные молитвы. Вечером, после когда уже у всех, у скотина там управили, все, кончили свое хозяйство, собирались на молитвы. Бывало до 2-3 часов были такие сильные молитвы. Господь присутствовал, Господь открывал. Господь говорил такие детальные мелочи, что ну, казалось бы, даже и в Библии не написано, а Господь это делал. Для примера такой, ну, чтобы вам понять, что такое мелочь, может, для нас мелочь, но когда у людей есть нужда, то они обращаются к Богу. Вот, у одной сестры исчезла дойная корова, и они, значит, ну, вечером была, а утром нету. Ну, так, там, конечно, была городская полиция, может быть, завели полицию, но дети Божии верили в молитву. То, значит, сестра, она обратилась к Господу. Господь, ушла наша кормилица, вот не исчезла. Господи, что нам делать? Господь говорит: дочь моя, не волнуйся, возьми твоего сына. Сын уже был подросток, когда мне рассказал сын лично, уже вот в Канаде. Возьми твоего сына, иди вот такую-то дорогу, в такую-то щель. Там у нас были, мы жили в горах, то там определенные щели были, горные щели. В такую-то щель, когда дойдешь до такого-то поворота, сверни налево, и там есть жилище, и там будет твоя корова. Вот, ну и так, значит, она так и пошла. С сыном приходит туда, действительно, там корова, только она увидела хозяйку, она замечала. А тут выскакивает хозяин, значит, он удивился, как они нашли. Это этот казах. Там у нас были много казах, вот это такие кочевые народы, ну, как Казахстан, да, а нация казахи, то они были очень воровитые. Вот. И вот, значит, он, где-то там они на краю деревни жили, он просто ночью украл корову. И когда эта женщина сказала: ну, слушай, что ты делал? Ты забрал мою корову, украл. Почему ты это сделал? Я говорю: я не украл, говорит, просто я шел мимо там, около деревни, там недалеко, просто, говорит, там веревка лежала, я взял веревку, пришел домой, а на конце корова, говорит, оказалась. И говорит, я ее привязал в хлеву. Вот так вот. Ну, это они воровиты, им надо же как-то извиниться. Но как бы то ни было, они взяли домой корову и пришли. Ну, такие мелочи. У нас таких очень много, Господь, да, детальные мелочи открывал. Господь был очень близко, потому что народ Божий ходил в страхе Господнем и верил в молитвы. Так же мы, посещая народ Божий, говорим: друзья, дорогие, знаете, что в Америке всего хватает, и хлеба, и до хлеба, и тушенки хватает, и колбас хватает нас. Здесь просто душат колбасами здесь, за границей, вот, ну как по-американски, мы проезжаем американский континент, у нас просто разными колбасами. Я говорю: извините, мы кушаем только кашку утром, мы не едим колбасы утром, мы просто, смотрите, нам кашки. Мы так уже как бы перешли на кашку, значит, мы утром, вот, то все есть, но знаете, чего не хватает? Не хватает молитв. Не хватает этого огня, вот этого, значит, понимаете, этого, вот уже о чем мы пели, значит, дух огня. Помните, мы же там пели, да, чтобы Господь, вот, пусть Господь благословит народ Божий вот здесь, в этом городе, чтобы вот этот дух любви и огня, оживи меня. Молодежь, у вас есть причины молиться. Господи, оживи нас, Господи, благослови нас, Господи. У нас были молодежные молитвы там, ну, ревновали о крещении Духом Святым. Это бывало 2 часа, ну, не встаешь с колен. Так Господь посещает молодежь, Господь крестит Духом Святым, небо сходит, Господь открывает конкретные вещи и так далее. Вот, то я такие молитвы помню. Ну как, солома, целый фут соломы, потому что мы жили в землянках, земляной пол, земляные стены и соломенная крыша, простые землянки. Вот одна комната, одна большая, и там все. Это наши 3 спальни, это наши гостиные, наши столовые, там все эти наши мебели дорогие, все наши ковры. Ну как, какие там ковры? Солома. Вот. На солому настелят, значит, молятся. Вот. Так что мы о чем говорим? Просто о том, что вот так раньше народ бодрствовал. Вот. Ну, конечно, Господь вывел на Австралию и вот за границей. Забыли то, что Господь говорил, что нам Господь призвал, значит, жить для Господа и возвещать Евангелие благодати, и силе Его. Вот занялись долларом и... В общем, кончилось тем, что и мы, значит, уже выехали за границу, то еще были молодые, ну, как подростки, то Библии очень сильно не интересовались, они вникали в Писание, хотя служили Господу, так и проповедовал уже, и все такое было, вот, и уже был служителем, значит, но просто не знал Библии. Кончилось тем, что когда уже Господь нас привел в Канаду, то в Канаде он нас догнал, мы были очень заняты по плоти, вот, но Господь догнал нас в Канаде. Было предупреждение через сосудов конкретно, чтобы я исследовал Слово, вникнул в себя и велико покаялся и переменил жизнь. Потому что мы жили, как и все, как вот сегодня мигранты живут, ну, роскошной жизнью, доллар, ну, все, там, все, все удовольствия вокруг, пикники и так далее, вот, все это без проблем. Ну, а эта плоть захлестывает, и духовная жизнь вообще отступает на второй план. Те молитвы были забыты, которых мы были в Китае, вот, то Господь, значит, короче говоря, завернул нас уже в Канаде, сильно по плоти наказал и заставил читать Библию, разобраться о себе, о своей жизни. Надо было менять жизнь конкретно внутри и вне. Надо было менять жизнь и решаться идти за Господом, вот, потому что... Уже я был рукоположен на полное служение перед выездом на Канаду. Вот. А Господь показал, что я, был будучи служителем, мне было лично показано самому, что я шел в ад широкой дорогой. И был голос, что если я пойду дальше, это будет погибель навеки навсегда. И я увидел себя, что я повернулся обратно назад и поднял руки к небу и крикнул: «Господи, помилуй». Вот, а после этого же Господь меня сильно на другой день был сильно наказан, по плоти был и чуть не убит. Это длинная тема. Короче говоря, начали мы с того времени, мы начали каждое утро и вечер пребывать в слове, в молитве, в покаянии, исследовании Писания, вникание в себя, как бы Господь говорил: вникни в себя, исследуй слово, вникни в себя, велико покайся и перемени жизнь. Вот, ну как, по Писанию надо было разобраться об узком пути, это очень бегло. Вот, потому что так, что мы пребывали долгое время, уже надо было заниматься уже собой, надо было заниматься женой и детьми. Мы утром и вечером имели семейные алтари, занимались Словом Господним, молитвами, исканием лица Господня. И потом уже через долгое время Господь начал к нам говорить в разнообразных библейских формах. Иногда Господь послал ангела, иногда было видение, иногда был голос. И иногда Господь говорил через откровение, иногда через сон. Господь говорил нам, наставлял нас на конкретные вопросы жизни по Писанию, а также на вопросы, допустим, христианские и так далее. То вот я просто хочу немножко поделиться, а потом уже идем к Слову Господню. Просто это как для знакомства, я ничем не хвалюсь, потому что нечем хвалиться, а просто как делимся милостями Господними, что Господь сделал с нами, потому что Господь просто нас помиловал. Вот, то уже когда Господь нас, нашу семью приготовил через Слово Господне и уже начал к нам говорить, Господь послал нас в одну иммигрантскую церковь, которая была от первой волны иммиграции, от времен войны. Там была славянская церковь в Канаде, вот, и Господь нас послал туда возвещать Евангелие покаяния, звать народ к очищению, к освящению и к святой жизни и приготовлению встречать Христа. Господь дал конкретные темы. И вот, значит, мы поехали туда, и там уже нас, конечно, приняли с радостью, потому что как мы, я был служителем там, ну, также учил там, с хором занимался, с музыкой и так далее, то вроде все было поначалу хорошо. Но кончилось тем, что, значит, было там очень трудно для нас и для наших детей, потому что всем все можно, а нам нельзя. Потому что в Писании мы разобрали, что не все нам можно. То есть не все так называемые невинные дела считаются святыми. Вот. И это было только месяца два, как мы приехали в тот город, в ту церковь. А там была такая молодежь, очень разнужденная, ну, разгульная молодежь, такая вольная молодежь, ну, мирская молодежь. А девочки были в джинсах, в брюках, в кудрях, понимаете, или в коротких юбках и так далее. Вот, красились девочки, они с 13 лет уже не были бойфренды и так далее. Вот, что такое позволялось в церкви? Говорят, что молодь, они говорят, что молодь, мусульматы, фан. Так нам сообщал служитель, то есть церковь, что молодь, мусульматы, фан. Понимаете, очень невинно звучит, но оно кончается трагично. Вот, ну так, и вот, значит, и два месяца позже, как мы приехали, однажды я там уже немножко починял там старенький домик на краю деревни, я только лег спать, еще не спал, открывается крыша дома, и слышу громовой голос: «Не пускайте ваших детей туда, где вам нельзя, и не пускайте ваших детей туда, где вы сами не можете быть». Два условия. Там, где нам грешно быть самим, чтобы там наши дети не были, и там, где нас нету, чтобы наши дети не были без нас. Я уже видел, почему. Потому что там, ну как, в этой церкви было, внутри церкви была своя церковь еще. У нас там была молодежная группа, они назывались, значит, значит, кружок молодежи. И там у них уже был председатель, помощник председателя, был секретарь, был кассир. У него своя касса, и они имели свою конституцию даже. Зарегистрировали конституцию. И пастор говорил, что вы молодежь не трогайте, у них своя конституция, они самоуправляемые. Вот. И, значит, и там была еще, значит, еще одна такая профессия, как бы, или титул в этой молодежной организации, что, значит, было «Director of Social Activities». Значит, директор социального развлечения, то каждую субботу после юношеского собрания этот социальный директор, девица, между прочим, дочь пастора, она организовала куда-то молодежь в ночь вести. Значит, ночные костры, они выезжают в лес, там они будут петь, они будут там молиться вокруг костра, ночью, понимаете? Уже 9 часов вечера, значит, они должны ехать в лес. А мы наших детей не пускаем. Ей можно, а нам нельзя. Нашим детям нельзя. Вот. Мы как только приехали, Дух Святой сказал: «Зорко наблюдайте за вашими детьми, потому что сатана хочет поглотить их». Но как только мы приехали, я это не понимал. Но когда уже рассмотрелся, смотрел, что да, беда. Тут, понимаете, так просто сатана так и хочет вырвать из подруг родителей детей. Вот. То мы на эти ночные костры не пускали, они ехали. И другая молодежь ехала. Вот. Ну, то у них постоянно кажется, вот надо ехать. И когда только без родителей. Родителям там не надо быть, потому что это только молодежь туда может ехать. То на коньки. Брат Борис, пустите ваших детей, мы едем сейчас на ролики. Ну, вечером там нанимают зал, там на роликах кататься. Я говорю, нашим детям нельзя. Ну, почему нельзя? Потому что они будут одевать брюки, девочки. А наших девочек брюк в доме вообще нету. Вообще нету. Это мерзость, потому нельзя нашим девочкам. Наши дети не едут. Ну, пустите, нет, они не поедут, все. Ну, сначала они теребят детей, а потом дети посылают до нас. Меня, я говорю, не пущу, нельзя. Вот. А потом ехать на конях. И без конца ехать, и ехать, и ехать. Нету конца этому ехать, понимаете? И все в темноту ночи. Вот. Я не знаю, как у вас здесь. В темноту ночи ваши папы вас пускают, молодежь, или не пускают? Я не знаю. Но нам Господь сказал не пускать. Бог сказал причину. Сатана хочет поглотить детей наших. И я поверил Богу. И я потом понял, действительно так. Вот. Ну, это целое искушение. Целое искушение. Всем можно, всей церкви можно, а нашим детям одной семье нельзя. Очень трудно. Детям понимать, ну, скорбно детям, что всем можно, а им нельзя. Потом они поняли. Когда подросли, поняли. Они благодарны Богу и Отцу, что они их не пускали. Ну и вот, что же, однажды я согрешил. Эта самая девочка, social director, она вызвала из Америки проповедника, молодого проповедника. И он там за кафедрой сильно бегал, там такой энергичный. Кончили собрание. Так, брат Борис, спустите, мы едем на чашку кофе до такого-то брата. На дому там будет у нас беседа, вопросы-ответы. Он молодой проповедник, очень такой ученый, с библейскую школу кончил. Мы хотим, значит, как бы научиться по-христиански жить. Вот. Я говорю, не пущу. Потому что я был уже Богом предупрежден. Не пускайте, где вы сами не можете быть, не пускайте. То мы, конечно, мы сами ехали с детьми, мы выезжали за город, мы ехали, мы не сидели дома, но с молодежью я их не пускал отдельно. Вот. То, в общем, кончилось так, что... Ну, пристали, как банный лист, пустите, это же на чашку кофе, ну куда? Ну, ладно, вы не пускаете раньше в другие места, но это же мы едем до брата, вот этот брат, он тоже имеет молодежь, до него едем на чашку кофе. Я говорю, ну не пущу, им там нечего делать, мы кофе не пьем. Мы только пьем соки, молоко и так далее, что мы там, ну, за городом жили, молочко свое. Вот, нет, пустите, я говорю, не пущу. Ну, хоть пустите старшую, у нас старшая дочь уже 16 лет, ну, хоть старшую пустите Люду, ну, потому что, ну, как это, ну, же, им же надо. Ну, я думаю, ладно, если уже едут на дом, ну, ладно, я говорю, хорошо, пусть моя старшая дочь едет только так. Значит, она только может ехать с девочками, с мальчиками ей нельзя, только чтобы девочки были в машине, и привезете только с девочками. С мальчиком она не ездит вообще. Мы не позволяем, потому что это по Писанию это грех конкретно. В Писании это есть примеры библейские, что нельзя, значит, девицам наедине быть с молодыми людьми без глаза. Они говорят, как это так? Да написано так. А те, которые не поверили Богу, была авария. Несколько раз в Библии была авария, когда двое молодых оставались наедине. Была авария конкретно. Поэтому я говорю, по Библии нельзя. Ну, ладно, пустил. Говорю, только в 10 часов дома должна быть дочь. Ладно, брат, обязательно привезем дома. Хорошо. Ну, я посмотрю на часы, ага, подъезжает, 10 часов уже подходит. Подъезжает машина, все. Открывается дверь, включается свет. Там, значит, двое девочек, моя дочь выходит. Да, все нормально. Ну, слава Богу, пронесло как-то, все же обошлось неплохо. Заходит дочь домой. Ну, села там, значит, немножко так посидела, говорю, ну как, доченька, какие там были беседы, на какие темы там беседы за той чашкой кофе? Она говорит, папа, какой там кофе? Председатель молодежи всех нас повез в ресторан, и он всем заказал по стакану вина, и пил проповедник, пил председатель молодежи, вся молодежь пила, только я одна не пила. Я говорю, доченька, поняла? Ты слышала, я вам сказал, когда я слышал голос, не пускайте ваших детей туда, где вы сами не можете быть. Мне надо было идти там, мне надо было ехать на чашку кофе. Я просто согрешил, не послушался Господа и пустил дочь. Тогда я говорю, доченька, поняла? Все, папа, я поняла. Почему Бог сказал, сатана хочет вас поглотить, а Бог вас любит. Бог хочет, чтобы вы были в небе, чтобы вы были, значит, чистые девицы. Вот, то потому... И после того они не просились. А раньше немножко просились. Я говорю, ну, дети, поймите, Бог мне сказал, я не могу, потому что опасно. Сатана хочет вас поглотить. Вот. Ну, это так очень, конечно, так что, друзья мои, дорогие, братья и сестры, это просто как вступление, просто как для знакомства, что Господь так нас спасал, и наших детей, это так называемой свободной стране Канады. Здесь сатана... Он ходит с Библией под мышкой за кафедрой. Во многих церквах, где понимают, что молодь, мусульматы, фан, то есть, значит, можем молодежь пускать по всем местам и так далее, без родителей. Вот, так что, ну, короче говоря, значит, просто мы сообщаем о том, что, значит, мы живем очень страшное время, последнее время, время, когда сатана на землю пришел в сильной ярости, и он, как написано, желает обольстить, если возможно, и избранных. Ну, когда вы приедете к нам на ферму, брат Ваня там был, вот другой раз уже, может, он приедет с семьей, может быть, я приглашаю вас, welcome, всех вас приглашаю нам на ферму, устроим молодежное собрание, такой молодежный слет, евангелизационное собрание пробуждения на молитвах, Там побудем прямо на чистом воздухе, у нас там конец дороги, в лесу у нас ферма. Вот, там можно петь громко, кричать, молиться Богу. Никто не слышит. Вокруг только медведи, леопарды, там, ну, как эти, волки, койоты там вокруг нас живут. Ну, правда, мы живем там 14 лет, нас еще никто не трогал. У нас это очень безобидные звери, но они у нас не опасны. Вот. Мигранты приезжают, брат мой, ну как вы здесь живете? Да вы, вас да, тут звери поедят. Я говорю, да слава Богу, Бог милый пока, ничего хорошо. Но они, видите, у них четыре ноги, они не такие опасные. Я говорю, у вас в городах двуногие звери там, они такие страшные у вас в городах двуногие звери, что вы на трех замках сидите. Такие щеколды, у вас три замка, потому что один замок не выдерживает у вас. Такие у вас опасные двуногие звери в городах. А у нас, слава Богу, на ферме ничего, четыре ноги у них, они безопасные. Вот, так что, ну, слава Богу, так что не бойтесь, приезжайте нам в гости на ферму, вас накормим, ну как, борщом и так далее. Добре, договорились, вот, а теперь, значит, мы идем к Слову Господню. Тема наша сегодня – «Вошел ли ты в число реховитов?» Читаем. 35 глава Иеремии. Слово, которое было Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом реховитов». И поговори с ними, и приведи их в дом Господень, и одну в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иезани, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом реховитов, и привел их в дом Господень. Представляете, в церковь привел их. В комнату сынов Иоанана, сына Гадолии, человека Божия, который подле комнаты князей, под комнаты Маасии, сына Силаумова, стража у входа, и поставил пред сынами дома реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Если сегодня какой-то пророк зашел в какую-то церковь и принес стаканы и налил чаши полные вина и сказал, пейте вино. Я думаю, может, какая-то молодежь и подумала, слушайте, наверное, в самом деле в Америке это тут, может, не грех пить вино. А между прочим, сообщаю, что канадская молодежь, славянская, ну и канадская тоже молодежь, англичане пьют вино в церквах. Говорят, у вас иммигранты тоже пьют вино. Вот. Ну а тут парадокс страшный. Пророк Божий, Иеремия, говорит, пейте вино. И можно было подумать, что это, он сломался? Или какое-то лжепророчество у него? Потому что он в Духе Господнем, он по откровению Божию сказал, значит, вот вам стаканы, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Иоанадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он заповедал нам, чтобы не пить вина, во все дни наши, мы, и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши. И живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Иоанадав, отец наш. Интересное событие. Интересное событие. Дедушка сказал своим сыновьям, а сыновья сказали своим сыновьям и дочерям, и что интересно, и говорит, и мы все это делаем, и во всем слушаемся нашего дедушку. А была причина почему? Чтобы вам, значит, долго прожить на этой земле, в которой вы странники. Наша тема сегодня – «Вошел ли ты в число реховитов?» Чтобы понять всю ситуацию вот этого понимаете, серьезного события, надо просто немножко описать состояние духовное народа израильского на тот момент. Это было, понимаете, это было тотальное отступление народа Божия, полное идолопоклонство, полный разврат. Пророки пьянствовали и валялись в своей блевотне, там написано на эту тему. Священники народ не учили. разъять чисто от нечистого, священное от священного. Священники правили народом, народом Божьим за деньги. Это было такое отступление. И над этим народом навис ужасный и страшный суд Божий. Им Господь возвестил, что все кончено. Я вас звал 42 года. 42 года в течение трех царей, в жизни трех царей, Иеремия пережил, он звал их к покаянию, к возвращению к Богу, чтобы они оставили это языческие обычаи, мирской путь, чтобы оставили все это беззаконие, грех, нечестие, идолопоклонство, блуд, пьянство, чтобы оставили, чтобы они оставили, понимаете, это всякое бесстыдство на году, потому что там сильно развелось вот это бесстыдство и модернизм во времена Израиля. Там написано, девицы были срамно обнаженные. Я не знаю, у вас в Америке есть девицы срамно обнаженные, но там были. Так написано в Библии. Срамно обнаженные. Не голые, а просто обнаженные. Вот. То, значит, вот так вот, там так ужасное было отступление. И Бог сказал, что все кончено, милость теперь больше не будет. Говорит, больше не молись за этот народ, я тебя не услышу. Это Бог такой приговор уже при этом Иеремии дал, что все, я кончил. Я с ними звал, звал, звал, но они не слушали. Теперь я их накажу, я истреблю, говорит, и не помилую ни младенца, ни юношу, ни старца, никого не помилую. Уничтожу. Уничтожу. Чтобы вы знали, в какое время Иеремия, пророк, сказал реховитам, чтобы они вот завел в церковь, в дом Господень, и сказал, пейте вино. Чтобы вы понимали, в какой ситуации, потому что это было повальное явление, народ пьянствовал и блудодействовал. Конкретно. Ужасно. Было такое ужасное отступление. Братья, о чем речь? Сегодня наша беседа. Вошел ли ты в число реховитов? А случайно не будет ли это место Писания подходить к нам, когда Господь говорит, что все, что в Старом Завете проходило с ними, это как образы с ними происходили, а написано в наставлении нам, достигших последних веков. Так вот, Израиль ожидала ужасное уничтожение, истребление. По моим подсчетам, там, скажем так, беря родословие, беря некоторые исчисления, при Израиле приблизительно было так около 12 миллионов на тот момент. Эта страна сильно разрослась, было сильное обилие, сильное было богатство. Бог их сильно благословил. А там написано, что Бог говорит, что вы украшаете дома ваши и лица ваши, но за все это накажу вас. Случайно не является это сегодня параллелью, что как было тогда, так вот сегодня. Перед великой скорбью, когда Бог будет истреблять, миллионы христиан будут уничтожены, истреблены во время великой скорби, только потому, что они отступили от Бога. Бог, Иисус Христос сказал, что говоря о кончине века, говоря о последнем времени, Господь сказал, что при кончине века многие будут прельщены, обмануты. Он говорил о христианах, когда он не говорил просто о каких-то детях дьявола. Детей дьявола не надо обманывать или прельщать, что они уже его дети. Здесь речь шла о верующих, что многие верующие перед пришествием Христа будут прельщены. Почему? По причине умножения беззакония. Во многих овладеет любовь. Многие возненавидят друг друга, не будут жить в мире, в злобе. Понимаете, братья не могут жить с братьями. Споры, распри, разногласия, злоба, деления не могут встречаться с друг другом. Вот такое было ужасное отступление в Израиле. Случайно, не похожа ли картина сегодняшних дней вот в церквах? И где эти обманутые люди? Где эти люди прещенные сегодня в церквах? Пойдите в любую церковь и спросите у пастора, дорогой служитель, а сколько в твоей церкви прещенных? Сделайте. Я кое-где делал. Он говорит, у меня такие глаза. Ты что, брат Борис, ты... У нас нет прещенных никого, у нас, слава Богу, члены все в порядке, все ходят в церковь, они жертвы бросают на тарелку $2, иногда доллар бросают, чуть больше, кто как. Вот, все члены хорошие, все, слава Богу. Ты что, брат? И в любую церковь пойдите, и все пастыря вам скажут, что у них в церкви нет обманутых, нет прещенных. Знаете, друзья, что тогда Христос нам солгал. Он нас обманул. Он сказал, что будут многие прещенные. Не некоторые, а многие будут прещенные. А мы считаем, разве апостолы не говорят на эту самую... Духом Святым говорили, что в последние времена будут ли времена такие страшные, тяжкие, что будут лжеучители, и многие последуют их разврату. А разве не написано это? Случайно это не наши дни. О чем речь? Чтобы, чтобы нам понять серьезность этого положения Реховитова, вокруг него это был сплошной разврат, сплошное беззаконие, сплошное пьянство, сплошное бесстыдство, гуляние, и смешались с окружающими народами, научились идолам, понимаете, всякую нечесть и беззаконие, полюбили окружающие народы, их привычки, их вкусы. А случайно в церквах сегодня не полюбили народ Божий вкусы американцев? Интересно, как у вас в ваших церквах американских, иммигрантских решаются вопросы? Ну как, какой ковер купить, какой, допустим, какие шторы и так далее, какой дом закатить, какие ковры постелить и так далее. Интересно, кто решает вкусы у вас в иммигрантских церквах? Это вопрос интересный. Случайно ли эти вкусы не похожи на вкусы окружающих народов? Вот, на эти рекламы и так далее. Вот, значит, о чем, братья и сестры, сегодня наша беседа. Вошел ли ты в число реховитов? Чтобы понять серьезное положение, в кругу, в этом угаре пьянства весь Израиль в блуде, в разврате, в нечестии, в бесстыдстве, в наготе, в велопоклонстве и так далее, находится какая-то группа небольшая людей, которые говорят, что они не пьют вина. Это чудо. Это чудо. И они во всем слушаются свою дедушку. И слушаются свою папу. И жены их слушаются. И жены у них очень послушные. И говорят, мы делаем все. И мы, и наши жены, и наши дети, наши сыновья и дочери. Мы во всем слушаемся, что сказал нам Ионадав, отец наш. Знаете ли вы таких реховитов по Америке? А сколько у вас таких реховитов в Ютике, которых дети слушаются свою папу и дедушку во всем? Сколько этих у вас реховитов в этой Ютике? У вас, говорят, здесь большая церковь на 1000 членов. Сколько там реховитов? Просто я так немножко любопытный, такие вопросы иногда задаю. Вот для интереса. Которые отказались от всего этого разврата, который окружал их. Молодежь. Там же были молодежь, там, понимаете? Там не одни были, там были... Их много было. Много было. И они отказались от всего этой нечести, от всей этой роскоши. На тот момент Иерусалим была столица, богатейшая столица, торговля. Там всякий шир потребовал, там всякие были ткани, и, понимаете, и тонкие светлые панчи. И дочери Сиона одевались в тонкие светлые панчи, ну, прозрачные платья. У нее тогда были прозрачные платья, тогда. Она оденется в платье, но она, понимаете, насквозь видно, голые. Случайно, вот, понимаете, нет сегодня в сегодняшних церквах вот это положение, что девица, мамаша одевает своих дочерей в тонкие светлые и панчи. Светлое платье, что они просветятся насквозь, и видно дорогульки. О чем речь? Дочери Сиона, надменные, украшенные золотом, серебром, кольцами, тонкими панчами, и всякими духами и так далее, и так далее. Молодежь пьет вино. Молодежи сегодня жалко говорить об этом, жалко об этом думать, но печальное положение. Молодежь сегодня кинулась на этот мир окружающий. Говорят, вся христианская Америка верующая. Да, верующая. Весь Израиль был верующий. Они все знали, что есть Бог. Но мало знают, что есть Бог. А кто хотел слушаться, это вопрос. Кто хотел слушаться? Реховиты слушались. Малое стадо реховитов слушалось. Мы во всем слушаемся нашего отца Ионадава. Все, что он сказал. А что? А то, что мы не пьем вина, у нас нет роскоши, мы живем в шатрах, живем тихонько, мы живем как странники и пришельцы. А разве нам не сказано в Новом Завете, что мы должны быть как странники и пришельцы? А? Разве нам не заповедано? Имея одежду и пропитание, будь довольным всем. Разве нам не сказано? А разве мы не, допустим, разве нам не надо подражать тем странникам, которые себя на земле считали чужими и ожидали города, который художник-строитель Бог? Такие были странники в старые времена. Вот и реховиты были одни из них. Рехавиты были странники. Говорят, мы как странники живем. У них не было громадных, понимаете, дворцов, украшенных домов, как сегодня, понимаете, в домах иммигрантских мы посещаем народ Божий. Мы живем в домах, мы идем, не идем в хотелы, в мотелы. Мы живем просто на дому у народа Божия. Мы посещаем народ Божий по домам. Дворцы. Дворцы. Громадные дома. Украшенные. Не хватает, понимаете, стен, чтобы украсить, понимаете. Все увешано. Вавилонской красотой. Блудной красотой мира сего. Роскошью. Серванты на 15 футов, такой шкаф, золотая посуда и так далее. Сколько она долларов знает, я не знаю. Брат, вас пастор может узнать, сколько это серванты стоит. Да как бы то ни было, о чем речь. Похожи ли мы на странников, дорогая молодежь? Мы идем в небо, мы хотим в небо, но поймите, в небо будут только странники-пришельцы. Те, которые очень тепленько устроились на земле, могут небо промазать. Проскочить мимо дверей рая и не попасть туда. Где наше сокровище? Где наше сердце, дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, дорогие жены, дорогие мужья? Где наше сердце? Где наше сокровище? Ибо Христос сказал, где сокровище, там ваше сердце. И наоборот, где ваше сердце, там ваше сокровище. У этих было сокровище в небе. Они себя вели как странники, и они жили как странники. Да. Они жили, что интересно, они не жили в гуще разврата, они не жили в городах Иудеи, они не жили в Иерусалиме, они жили там, за городом. Да, они жили за городом. Там меньше искушения для молодежи. Я уже говорю друзьям, братья, сестры, где было приказано нам жить в городах? Кто вам приказал? Вы везете вашу молодежь, ваших детей на целый полчаса или на час на церковь. Пока вы везете, это не моя проповедь, они, я говорю, только с условием, если вы завязываете глаза на полчаса или на час, чтобы когда везете в церковь, я говорю, вы завязываете глаза вашим детям? Нет. Ну зачем завязывать? Если вы не завязываете глаза, значит, что они читают все эти рекламы. Какая марка пива, какая марка вина, какая марка сигарет, какая, понимаете, вавилонская блудница полуголая там выкручивается, какая у ней модельная, какая юбка коротенькая, какая мини продается, какая, понимаете, красивое одеяние и так далее, какая выкачанная грудь и так далее. Она все эти ваши девочки читает это все. И полчаса слушают немую проповедь. Пока вы доехали, они все поняли. Кому приказано жить в городах? Рехавиты жили там, за городом. И я вам сообщаю слово Господне. Бог сказал, что не помилую ни юноши, ни девица, ни младенца, уничтожу все. А Рехавит сказал, за то, что вы послушали, Дух Святой, Иеремия сказал им, за то, что вы послушали отца Ионадава и живете так, как вы живете. В вашем доме не прекратится муж, вы будете сохранены, я не уничтожу, а все остальное уничтожу. И знаете что? Из 12 миллионов осталось, когда Бог кончил истребление, настало этих царей, Навуходоносора и всех других царей на Израиль, осталось 4600 людей, в числе которых были рехавиты, остались в живых. Вошел ли ты в число рехавитов? Что ты любишь, дорогая молодежь? Юноши, что вы любите? Любите ли вы тех хот-родс, которые, понимаете, оставляют резину за 6 секунд 100 миль в час набирают эти спортивные машины? Любите ли вы это? Или вы любите Иисуса? Где ваше сокровище, дорогая молодежь? Дорогие юноши, где ваше сердце? Девицы, где ваше сокровище? Что вам нравится? Чем вы дышите? What makes you tick? Что у вас в сердце срабатывает? Что у вас там тикает в сердце? Глядя на эту красивую блудную Америку. Решайте. Вошел ли ты в число рехавитов? Сегодня тема наша. О чем речь? Что интересно, я с вами очень кратко делился милостями Господней. Я, может, их милости недостойно, Господь меня завернул. Потому что я, ну как и все жил, шел широкой дорогой, вот, удивлялся пикниками, там, такими, такими обильными обедами, такими, значит, вечеринками, значит, где там не было слова Господня, а только такие хи-хи-хи-ха-ха. Это уже мы были семейные, уже дети были, а мы занимались этим пустотою. Вот, но Бог меня нас помиловал. И что интересно, в Канаде, как Господь открыл Канаду, не по нашим желаниям, не по нашим молитвам, Господь нас всегда поселял за городом. Нашел нужным. По откровению Господь нам говорил, где поселяться. И мы находили то место и поселялись за городом. И дети всегда были, далеко от города. Я их в город не вез, они... всегда занимались, хозяйством. У нас были всегда коровы, собачки, там, курочки, так далее. Дети имели занятия. Дети там лежали часами с телятами, их гладили, играли, в догонялки с телятами играли. Значит, занимались хозяйством. Каждое утро они доили коров перед школой и уходили в школу. Бог нашел нужным, почему-то так сделать с нашей семьей. И это помогло. К нам приехали, на нашу ферму приехали две семьи, мои дочери приехали с семьями, и одна дочь жила 2 года, другая жили 7 лет почти. Мы воспитывали внучат на ферме, то же самое. Мои дочери занимаются хомскулинг, по христианской программе занимались. Простая такая деревенская атмосфера. Приволье, там я пойду в лес, там на озеро пойду, там все рядом, заняться со скотом, там телята, там козлята, там, значит, другая, значит, живность, вот, нормальная жизнь, вот. И это было легче, чем в городах, где в школе ходит наркомания в коридорах, ходит, понимаете, табак, ходит порнография в коридорах школах. Там, где 10-летняя девчонка цепляется на мальчика и говорит, что «I love you, you be my friend», она его целует, лезет на него, живьем американка. А разве это приказано мучить детей так? Когда можешь спокойненько, как риховитый, жить спокойненько за городом. И воспитать его в Господе, иметь много времени для семейных бесед, для семейных молитв. У нас каждое утро с внучатами были беседы. Беседы, вопрос-ответы, потом молитва. Там на ферме, они, ребятки мои подросли, там было водное крещение, у нас сзади пруд, они принимали водное крещение, серьезные ребята. Никогда с девочками не бегали, не гуляли, и до сегодняшнего не гуляю с девочками. Получили хорошие работы, выучились через хомскулинг, выжили. Можно выживать. С Божьей помощью, с молитвой можно. Вошел ли ты в число Рахитова? Отец правильно понял. Отец иногда понял, что делается вот здесь окружение. Ужасный разврат, пьянство, блуд, нечестие. Научись окружающих народов всему нечестию. Я сказал, знаете, сыночки, что? Живите за городом. Живите просто в шатрах. Не гоните за это роскошью, потому что иначе погибнете. И слава Богу, эти дети и внучата сказали, мы во всем слушаемся нашего отца Иннадава и делаем точно так, как он сказал. Пусть Бог сегодня иммигрантскому народу откроет очи, чтобы стать риховитами. Спасайте ваших детей любой ценой. Посетите молитву, найдите возможность. Дайте им христианское образование. Учите дома. Если нет, заплатите менонитам доллары, а откройте христианскую школу. Ваши детей будут учить менониты, которые ваши детей не развратят. Только ваши детей будут пороть, наказывать и приведут вас, ваших детей, к дисциплине. А лучше дома. Занимайтесь по христианской программе. Очень легкие программы. Дети самостоятельно вообще занимаются. Мама только проверит, отметит. А нет, то старшие девочки, старшие мальчики могут спокойненько проверить младших. Это уже делается. Некоторые мигранты делают уже, которые послушают этого совета. Живут за городом, учат своих деток. Детки сохраняются. Это мерзость, это не видят в домашней обстановке. Очень просто. Заняты немножко хозяйством. Это хорошо. Всем полезно быть под нагрузкой и по плоти, и по духу. Очень полезно. Можете сказать, это, брат, для нас не подходит, и, брат Борис, это, ну, так тебе было, но, может, мы по-другому будем, мы в городах все-таки, оказывается, с Божьей помощью воспитаем. Ваше дело. Я никому не приказываю, никому не навязываю. Наша сегодня беседа. Но вопрос, вошел ли ты в число реквитов? Получилось ли у тебя? Вышло ли в тебя так? А реквитов, слушается ли тебя, дорогой муж, твоя жена? Потому что там жены слушались. Жены реквитов были послушные. Они точно так поступали, как поступал, как им сказал отец их, дедушка, то есть, иногда отец их. Точно так. Слушаются ли ваши дети, ваши сыновья? Как слушаются это Инадава? Слушаются ли вас ваши дочери? Если слушаются, если у вас так получилось, как у реховитов, значит, вы вошли в число реховитов. Вам, Богом, будет гарантировано спасение. Во время великой скорби Бог вас сохранит. Вы будете сохранены во время великой скорби, потому что во время великой скорби только жена, чистая дева, невеста без пятна и порока или чего подобного, не оскверненная, не порочная в этом мире, только его жена сохранится во время великой скорби, ее зверь не коснется, Бог ее сохранит, только жену, только чистую невесту, только реквитов Бог сохранит. А остальные миллионами пострадают, миллионы христиан-американцев, если надо, иммигрантов, пострадают, если не войдут в число реквитов, в эту вот такую святую семейную жизнь. Когда у папы есть время каждый день для алтаря, каждый день в Слове Господнем, с детьми, вопросы-ответы. Дети знают на все темы жизни, как свято жить. Жены наставлены, жены научены. Я уже братьям говорю, что братья, поймите конкретно, святые жены не рождаются, жен надо учить, чтобы она стала святой женой. А если тебе некогда, ты гонишься за долларом, ты гонишься за домами, ты гонишься за спортивную машину, потому что сын просит спортивную машину, и ты еще новую, то если ты за тем гонишься, конечно, тогда все, приготовься к сварливой жене, она будет тебя пилять, приготовься. Если у тебя нет времени для жены, у тебя нет семейного алтаря, у тебя нет времени с женой отдельно беседовать каждый день, научаться с Писания, питаться хлебом небесным, если у тебя, брат, нету, конечно, тогда не получится. А Бог хотел бы, а желание Божие, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию и познанию истины. Бог очень хотел бы, чтобы ваша вся церковь, каждая семья стала реховитами, чтобы вы, дети, чтобы вы, юноши, чтобы вы, девицы, послушались вашего папу, вашего маму. Папа сказал, доченька, вот эта блудная одежда, одежда блудницы, короткие юбки, это мир, это от Холливуда пришло, это не пришло от Духа Святого, доченька. Мы все это уничтожим, мы все это сожгем, мы все это переменим. Мы в нашем доме меняли конкретно. Да, когда девочки были маленькие, мы не знали. Да, мои девочки уже имели брюки. Мама купила брюки. Девочки были в брюках. Мама тоже запасные брюки тоже имела. Я не сужу мою жену. Но, слава Богу, Бог помиловал ее. У нас давно-давно, уже много лет, одно сердце, одна тема, одна мысль в небо. Я и мой дом хотим служить Господу. У нас одна тема. Мы учим своих детей, своих детей, внучатый народ, народ Божий учим. Дорогие девицы, если вы хотите в небо, послушайтесь ваших пап, мам. Непослушные девицы в небе не будут. Послушные девицы могут стать святыми. Папа их научит, как свято жить, как стыдливо жить. По Писанию, как одеваться стыдливо и целомудренно, как одевалась мать Иисуса. Как одевался Иисус, он был образец целомудрия и стыдливости от и до. В жаркой Палестине, в полутропиках Иисус не ходил полуголый, в мини не ходил. Он знал волю Божию. Иисус был кроткий, смиренный. Дорогие юноши, научитесь у Иисуса, ног Иисуса. Будьте кроткими, будьте послушны вашим отцам. Дорогие юноши, если папа говорит, сынок, не покупай мотоцикл, потому что это гибель, это убийство. Сынок, послушайся. Послушайся папу. Он знает, сколько молодежи мигрантской повесили свои головы на деревьях и на столбах Америки. Мы только приезжали в Теннесси, там хранили мальчика без головы. На скорости он налетел в дерево, головы не стало. Его не показывали. Не показывали мальчика. Член церкви. Говорят, верующий, все, в небо ему пообещали небо. Скорость. Demon of Speed. Speed Demon. Есть кассета. У американских ребят есть кассета Speed Demon. Там где-то кассета такая, что она раскачивает, сильнее, потом аж гудит, аж свистит. Специальная кассета рока Speed Demon. Пусть вас Бог милует от скорости. Купите простенькую машинку, которая вас доведет от точки А до точки Б. Это все, для чего машина нужна. Поехать в церковь, поехать на работу. Это все, что вам нужно. Вам не нужны эти хот-родс, вам не нужны эти корвет. Потому что если вы не покаетесь, молодежь, которая сильно любит спортивные машины, приготовьтесь. Это корвет вам голову оторвет. Да, конкретно. Потому что многим же голову оторвало корвет. И канадцам, и американцам. Конкретно. Поэтому, дорогая молодежь, станьте риховитами. Если надо, покайтесь. Если надо, смиритесь. Если надо, это поплачьте. Господи, я такой непослушный, непокорный сын. Господи, помилуй меня. Я иду в ад, Господи. Потому что непокорные дети будут в аде, не в небе. Непокорные дочери будут в аде тоже. Непокорные жены будут в аде. Потому что нужно смириться, нужно покаяться. Нужно стать риховитами. Послушайте, если надо, дедушку. А дедушка вас на зло не наставит. Да. О чем у нас сегодня речь? Мы хотим все в небо, но мы сегодня с вами вначале пели, чтобы Он пришел и вечерю с нами разделил. Дорогая молодежь, полюбите Иисуса, полюбите Господне Слово, научите Иисуса, станьте кроткие, станьте смиренные. Это возможно с Божьей помощью. Господь вас поможет. Но надо стать учеником Христа, заняться Словом Господним. Надо полюбить Его Слово. Полюбить нетленную красоту, кроткого молчаливого духа. Я вам, дорогие девицы, если которые вы немножко интересуетесь этим миром, я вам сообщу. Бог только одну признает библейскую красоту. Это нетленная красота кроткого молчаливого духа. Это драгоценное пред Богом. И эту красоту любит богобоязненные юноши. Юноши, которые ищут по Америке невест. Они ищут вот такую жену себе, которая ходит в нетленной красоте, но которая не ходит, она ненавидит эту блудную красоту. Блудная красота, нагота, украшения, вся эта роскошь нравится хулиганам. Да, они вас возьмут себе в жены, но приготовьтесь к катастрофе, приготовьтесь к разводам, приготовьтесь к измене. Красивых девчат, модерных девчат возьмут хулиганы. Бандиты, возьмут так называемые плотские верующие, а святую девицу, которая ходит в нетленной красоте, такую ищут юноши богобоязненные. Они только этой красотой интересуются. Им противна эта мерзкая красота и нагота, и бесстыдство, и голые груди, и голые ноги, и голые груди, и голые руки. Им противны. Юноши оббегают таких девиц. Потому что они знают, что это дух мира сего. Мы о чем говорим? Мы говорим, на все темы жизни. На все темы жизни. Вот прочитаем о пути в ад. Мы прочитаем сегодня о христианах, которые идут в ад. Конкретно. Вот... Здесь глава о христианах, которые идут в ад. 2 Тимофея, 3 глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, любят себя, сребролюбивы, полюбили доллар. Этим они дышат, только этого хотят. Горды». Надменны, дочери Сиона надменны, выступают величавой походкой, гремят цепочки, у них кольца, не хватает пальцев, у них цепочки, у них ожерелья, У них тонкие светлые панчи, у них сосуды с духами. Читайте Писание. Тут третья глава, и там третья глава Исаии. Конкретно запало интересное. И те пошли в ад, и эти пошли, пойдут в ад. Дочь Сиона надменные, обольщают взорами. Даже движение ресниц у Бога считается, как девицы двигают ресницами. Даже за ресницы написано в Писании. Очень четко. И что дальше? Злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Вот эти христиане идут в ад. Это плотские христиане, живущие в такой жизни. И таких христиан по Америке навалом. Не верите, поезжайте по всей Америке, поезжайте по большим церквам. Навалом этих христиан. На все темы жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, сегодняшняя наша тема – «Вошел ли ты в число риховитов?» Думай, решай. Слава Богу, пока человек живой, есть возможность перемениться, есть возможность покаяться, есть возможность смириться, есть возможность переодеться, есть возможность перестать быть гордым, есть возможность перестать непримирительным, жестоким, наглым, напыщенным, есть возможность перестать. Но только через слезное покаяние, через распятие на кресте, через умирание для этого плотского человека. Многим церквам нужно освобождение от греха. Риховиты были святой народ. И они сохранились от истребления. И они будут тем малым стадом, которые были странники пришельцев. О них написано, о риховитах написано, о евреях. Они себя почитали странниками-пришельцами на земле. И они изделили ей город, в котором художник-строитель Бог. Дорогая молодежь, видишь ли этот город, эту вечность, небесный Иерусалим? Является твое сердце там? Стремится ли ваша юноша, молодой человек, молодая девица, стремитесь ли вы туда? Чувствуешь ли себя странником в Америке? Или ты здесь добро, очень удобно устроился? Себя чувствуешь дома на земле. Вам виднее. Девицы, вы будете знать за себя. Вы дома в Америке или только странники? Молодые люди, вы дома в Америке или только проходимцы? Вы только проходите. Вы просто странники. Вы просто путешествующие в небо, в тот небесный город. Дорогая молодежь. Много тем. Мы проповедуем на все темы жизни. Говорят, брат Борис, только такой фанатик, такой, понимаешь, законник, только говорит за одежду. Извините, я вам прочитал, здесь одежды не было. У нас кассеты на 4 каталога, там на все темы жизни есть. Но мы говорим на все. Мы ничего не выменяем, потому что в Библии 44 книги Библии говорят об одежде. То я думаю, я имею право иногда упомянуть об одежде. Я думаю, имею право. Я думаю, если Бог нашел нужным 44 Библии упомянуть вопрос об одежде, а говорят сегодня христиане, Бог не смотрит на одежду, Бог не смотрит на это, на важно, не важно, как мы одеваемся, Бог главное смотрит на сердце. Я говорю, заблуждайтесь, не зная Писаний. Потому что по американским рекламам, что на витрине, на стекле, то и в магазине. Конкретно. Так что, если ваша реклама наружу, Холливуд, то знаете, что внутри Холливуд, внутри дух блуда. Холливудские блудницы могут поселяться в молодежи сегодня. Дух блуда, так написано, дух блуда внутри их. И говорит, вы, пастыри, вы на стороне блудниц. Сегодня пастыри в больших церквах на стороне блудниц, они оправдывают все это беззаконие, все это нечестие, все это мерзость, все это наготу, бесстыдство. Оправдывают пастыря, говорят, это они молодые. И, ну вы что вы, братья, ну надо же разбираться, они же молодые, они надо выходить замуж. О, вон как. Потому, значит, надо ходить ради блудниц. А Бог сказал, ты подняла подол, открыла голени, голени вот, от косточки до колена голени. Ты открыла голени, и открылась твоя нагота. И Бог говорит, накажу и не пощажу. Дорогие отцы, объясните вашим доченькам, Это Холливуд, это не Духа Святого, это от мира сего пришла нагота в церковь. Объясните вашим доченькам. Спасайте их, сделайте их дочерями реховитов. Пусть Бог поможет, пусть Бог благословит. Сегодня наша тема – «Вошел ли ты в число реховитов?» Да будет имя Господне благословено. А как это сделать? Вы же слышали. Они отключились, они отошли от беззакония, они вышли, как написано в Новом Завете, выйдите из среды их, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь. Да, в Новом Завете, оказывается, надо выходить. Надо выходить, если гущина нечести, беззакония ваших детей окружает, в школах ваших детей травят, разливают душу этими телевизиями, это постоянная телевизия, в каждом уроке телевизия, их расстраивает телевизией, их, понимаете, ваших девочек раздевает, купает, приключает бесчинство к наготе, потом ходит порнография нечести. Разве приказано вашим девочкам, мальчикам там быть? Не приказано. В Америке есть 3 христианских программы, по которым можно учить детей. Разве приказано вам возить девочек, понимаете, мальчиков, и чтобы они видели все эти рекламы в городах? Разве приказано? Нет, не приказано. Станьте реховитами. Вас Бог благословит. Вам Бог поможет. Попробуйте. Некоторые попробовали, помогло. Есть у нас там несколько семей русских немцев, которые пошли этим путем. Дети уже подросли, детей воспитали, очень скромные детки, скромная молодежь. Дома занимаются, спокойненько живут. А когда выросли дети, пожалуйста, если надо, езжайте в город. Но они будут наставлены, они будут укреплены, они будут укреплены в Господе. Смогут с Божьей помощью устаивать. А пока эти беззащитные ягнятки, помилуйте их. Станьте реховитами. Если надо, живите в шатрах. Ну, в том скромненьком таком домике живите. Научите их не роскоши, а скромной жизни, чтобы ваши дети и вы были похожи на странников, идущих в небесный Иерусалим. Отрывайте их от роскоши. Нагружайте их таким, ну, конкретным, такими житейскими вопросами, чтобы они были под нагрузкой. Приучаясь к Божьей жизни, к труду, к работе, чтобы они не были лентяи. Лентяев в небе не будет. Не будет тоже лентяев. Там будет только трудящиеся, которые верят в труд и так далее. Поэтому нарушайте, приучайте ваших детей к работе. Вас Бог благословит. О чем мы говорим? Реховиты. Спаслися от истребления. Великая скорбь. Это глобальное истребление будет по всей земле. Так останется мало людей, что будет редко увидеть человека. Бог сказал, что будут сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Это будет во время великой скорби. Бог допустит, чтобы очистить землю духом суда и духом огня. Бог допустит зверя, и он будет уничтожать, попирать всю землю, остатки топтать ногами. Так написано у пророка Даниила. Зверь 10 рогами будет попирать всю землю, остатки топтать ногами. Но, слава Богу, реховиты, слава Богу, это Святая Церковь Иисуса Христа, эти люди, которые разобрались в местописании и ходят в страхе Господнем и в святой жизни, невеста, жена Господа, она будет сохранена во время великой скорби, ее истребление не коснется, и она в живых встретит Христа. Невеста. Это много мест Писания на эту тему есть. Мне некогда читать, мы кончаем, братья и сестры. Но это наша сегодняшняя тема. Вошел ли ты в число реховитов? Есть время перемениться. Пока вы живы, можно перемениться. Можно что-то начинать. Можно меняться. Можно учить детей по-другому. Можно. Но это будет большой труд. Папа должен начать с себя. Разобраться о себе, а где я стою, а где мои сокровища, а где мое сердце, а чем я интересуюсь, а что меня волнует в этой Америке. Папа сначала должен сам о себе разобраться прежде, а потом научить маму, а потом деток. Да благословит вас Господь, а нашему Господу будет вечная слава. Аминь.